Каждый из них берет кусок материала и отсекает все лишнее. Ни лекал, ни образцов, ни рисунков, пальцы знают совершенно точно каждое нужное движение, каждый нажим или поворот резца. Джавахарлал Неру считал, что положительной чертой кастового строя является многовековая наследственность профессии внутри касты, в результате чего вырабатываются врожденные навыки, шестое чувство, чувство профессии. Кто знает, может быть, это и так. Ранее Чундават показала мне лавки, где продаются старые миниатюры. Здесь стопками лежали запылившиеся и слегка пожелтевшие миниатюры Раджпутской школы, которые славятся не только в Индии. Они известны всем знатокам и любителям искусства. Они представлены в музеях всех стран мира. Раджпутская миниатюра развивалась не только в Раджастхане. Когда афганские и иранские завоеватели стали вторгаться в Индию, раджпутские дружины были расколоты. Часть князей со своими войсками отошла в западные предгорья Гималаев, и там возникли новые раджпутские княжества. Здесь, на новой почве, продолжали развиваться национальные традиции и национальные искусства. В княжествах Кангры оформилась и расцвела между XVI и XIX веками прославленная школа миниатюрной живописи, которая оказала широкое влияние на живопись всех соседних областей. А в самом Раджастхане тоже создавались тысячи миниатюр, десятки тысяч. Здесь это было не придворное искусство, как при моголах, а широко народное. Эти миниатюры были и остаются, собственно, уменьшением настенных картин. Те же изобразительные приемы, те же персонажи, то же содержание. Огромное множество миниатюр посвящалось жизни бога-пастуха Кришны. Вот темноликий Кришна играет на флейте, стоя под цветущим деревом, и смотрит в ту сторону, откуда из-за деревьев должна появиться его возлюбленная пастушка Радха. Он еще не видит того, что видим мы с вами. В верхнем углу миниатюры в лесу изображена Радха, уже спешащая на свидание. Ее волосы и плечи прикрыты узорным прозрачным покрывалом, взволнованно дышащая грудь стянута короткой кофточкой, широкая юбка расписана яркими цветами. Она в смущении опустила голову, но стыдливость не может сдержать ее порыва к Кришне. Весь ее облик так дышит ожиданием встречи, что и вы начинаете чувствовать, будто стоите в том же лесу за деревом и смотрите на них обоих, разделяя их радость. На другой миниатюре изображен Кришна, убивающий своего дядю Кансу, жестокого правителя, дабы покарать за все зло, содеянное им на земле. Кришна, проник в тронный зал, тащит за волосы злобного царя Кансу по каменным плитам пола, как низкорожденного, и занес над ним меч. Вокруг лежат убитые приспешники Кансы, повсюду разбросаны их отсеченные руки, ноги, головы. За стеной дворца на дворе лежит ногами кверху убитый Кришной бешеный слон, которого Канса выпустил против него. Все повержены, побеждены, сила врагов развеяна в прах. Добро в лице темноликого Кришны торжествует. Десятки сюжетов кришнаистских мифов нашли отражение в этих живых и красочных миниатюрах. Вся Индия знает, любит, воспевает Кришну. Он стал считаться богом, этот великолепный юноша, победивший зло. Приобретя власть и могущество, Кришна вынудил арьев признать его и причислить к своим князьям. Он правил наравне с ними и был почитаем не менее, чем они. Будучи мудрым и отважным правителем и тонким дипломатом, он приобрел не только власть, но и огромное влияние при дворах многих князей Древней Индии. В Махабхарате, как уже говорилось, Кришна воспевается как один из главных героев, который отличался такими достоинствами, что был обожествлен уже при жизни. Возможно, он некогда являлся богом бхилов, древнейших жителей раджастханских гор и лесов. И культ его просто менялся с годами приспосабливаясь к новым условиям, к новым пришельцам, к новым жрецам.